Ты когда-нибудь видел, как падает с неба звезда? Ты когда-нибудь думал о чистой и вечной любви? Ты кого-нибудь знал, кто ушел от тебя навсегда? Ты когда-нибудь ждал у незапертой двери шаги? Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. Ты ведь знал, что чем выше, намного сильнее ветра. Понимал, по горам тяжелее намного ходить. Все равно рвался вверх по дороге, теряя себя. Что же там наверху ты такое пытался найти? Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. Скоро будет весна на любимой и грешной земле. Перелетные птицы, конечно, домой прилетят, и откроются окна и двери на алой заре. И войдет в них любовь и останется там навсегда. Почему же тогда ты устал и не хочется жить? Почему же ты больше не рад, что как прежде в седле? А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. А на белой от снега земле танцует метель, и снежинки твои заметают следы. Ты когда-нибудь видел, как падает с неба звезда? Ты когда-нибудь думал о чистой и вечной любви?